Глава 13. Город мертвых. Очень длинный день. 3, 4, 5, 6. Ого! 6,5 метров! Торопливо заключил Костя. Где-то так похоже. С погрешностью моего шага, конечно. Боже, что за подход? Я сейчас нормально померяю, а не по-славянски, успокоила нас Линни, подходя к поверженному зверю с рулеткой. Волосатое чудовище легло удачно, не перегородив дороги. Измучились бы таскать по грунту такую тушу. «Елочки точеные! Обнять и заплакать!» — задумчиво молвил гоблин, глядя на волосатую гору псевдомяса. «Ну и гады же они сотворили!» «Рог будем вырубать?» — деловито поинтересовался Кастет. «Нет». Я знал, что он спросит, и ответ был готов заранее. «Не будем. Времени много уйдет. Он, скорее всего, не разложится. Клыки пещерника не разложились. Так что заберем по возвращении». Бой с Лосматерием, или Эллочкой, был коротким, но эффективным. Страж подходов объявился почти сразу после поворота Хребтовой, что нетрудно было предугадать. Поэтому подъезжали мы тихо и осторожно. А зверя взяли быстро. Мы с Ленни встречали его в лоб. Я с ударом, она со страйкером. Предложение использовать Томпсон я блокировал. Твое дело последние метры, если уж так случится. Нечего его пульками щекотать. Костец с Мишкой забрались на большой валун слева и вели фланговый огонь, взяв ПКМ и 2 калаша. Напоследок Костя спросил. Посоветуешь, куда бить? Носорога бьют под основание уха. Верное дело. Можно как дубровский медведя. Но это уж если захочешь. Нет уж, спасибочки. Мы лучше с камушка. А ты что, в Африке был? Не был. Так ведь и Эллочка там не была. Еще по суставам бейте. Никакой адреналин и дурь ему не помогут, если сломать механику движения. Я успел выстрелить 3 раза. Первым разбудил зверя, заставив того повернуться и стартовать с мощью локомотива. Потом существо заорало глухо, низко и протяжно. Вроде не громко, но этого вполне хватило, чтобы сердце ёкнуло. Второй раз я позорно промазал. Стресс. Не каждый день на тебя живой танк бежит. 3-й раз попал между глаз, и это сработало. Пуля патрона ДШК прошибла кость. Сталкеры одновременно поливали его в бочину, действительно стараясь вынести коленные суставы. У них получилось, и зверь свалился мордой к нам в 30 метрах от трахомы, где мы с подругой готовились кузнечиками прыснуть в разные стороны. Сильфиде пострелять так и не удалось. «Ножки-то тоненькие», — заметил Кастет, пиная копыта. Голень свободно болталась в обе стороны. Несоразмерные какие-то. Последствия прошлых визитов видны были сразу. Слева у дороги валялся какой-то неровный брикет металла. Судя по всему, любимая игрушка-страшилище. Эллочка в охотку свирепо и долго трамбовала какую-то технику, постепенно придавая мятому металлу причудливую форму. Кое-где сохранилась синяя краска, местами поблескивал хром. Лежащий в кустах неподалеку красный мотоцикл буквально снесло, смело мощнейшим ударом страшного рога. Рама и передняя вилка были выгнуты так, будто были сделаны из пластика или попали под белаз. Колеса куда-то пропали. Сожрала, что ли? Никаких огрызков и ошметков резины на склоне и у дороги не обнаружили. О том, что стало с ездоками, думать не хотелось. Куски ткани, какие-то железки, масло кругом разлито. Ленни нашла рваную обувь и гнутую двустволку с разбитым ложем. Это взяли. Хвостов заставляет забирать любые обломки огнестрельного оружия. Внеземного апгрейда доисторический монстр бил по пришельцам всей силой своей синтетической технологии. Живая лавина, таран. Без мощного оружия верная смерть. Джо говорил, что иногда его убивали. Значит, у некоторых имелось оружие помощнее двустволки. Одно дело сделано. Дорога полого поднималась, возвышенность закрывала обзор. Местности впереди отсюда не увидишь. Придется лезть наверх. От подошвы по склону тянулись две узкие полоски осыпи. Они вели к двум каменным жандармам, вечным часовым плата, торчащим, как пальцы великана из древних мифов. Тут можно подняться, если не торопиться и смотреть под ноги. Примерно на середине склона, сразу за жандармами, чернел отстоящий от скалы каменный останец с плоской вершиной. Вот туда нам и надо. Отправились мы с Кастетом, оставив ребят внизу. Легкий жилистый Костя пошел первым. Он же первым и вышел к останцу, после чего, не дожидаясь меня, забрался на природную наблюдательную площадку. Уф, чаще тренироваться надо, а то совсем форму потеряю на командной должности. Ну, что видишь? Нетерпеливо крикнул я, пританцовывая внизу в поисках хорошей трассы. Черт, где он забирался? Да пока ничего особо интересного, если не считать... Загадочно сообщил мне Лунев с интересом, оглядывая кругозоры в бинокль. Вздохнул, убрал бинокль, посмотрел еще раз, хмыкнул и громко добавил. Кроме мертвого города. Знаешь, ничего так, приемлемо. А ты что застрял? Сбоку щель, а там уступ удобный. Давай, сейчас подстрахую. Наконец и я поднялся на каменный срез. Внизу громоздились крупные скальные обломки. Стена плата круто поворачивала и уходила на запад. Необычный вид с этой стороны. Новые земли. Вокруг останца и ниже редкий мох клочками. Еще реже встречается измученный ветрами и дождями кустарник, прижавшийся к каменным россыпям. Что ж так тихо-то? Даже мышей не видно. Они ведь постоянно пищат в камнях. С горы, насколько хватало видимости, передо мной открывалась бесконечно длинная, вытянутая вдоль океана долина. Вот с нее-то, к форту, зверье и пробирается. С моря долины не заметишь. Мы не увидели, когда шли вдоль берега на клевере. Ее скрывал невысокий береговой хребет. А вот и сам объект. На расстоянии примерно в 4 километра от нас стоял большой город, своим масштабом и внешним видом напоминавший сюрреалистические заброшенные города, набитые магией и колдовскими штуками из компьютерных игр. Но в отличие от тех, непроработанный, графически безобразный, лишенный ожидаемой фэнтези красоты, на первый взгляд этот большой комплекс выглядел необитаемым. «Камеру доставай, Костя!» Мертвый город ограждали фрагменты огромной, метров 15 в высоту стены, словно бы незавершенной в строительстве, поставленной разрозненными кусками по всему периметру, с огромными прорехами, проходами между ними. Видно было центральный въезд, куда уходила дорога, и одну невысокую башню слева от него. Справа же башни не было, либо ее разрушили. Рва не вижу. Странная планировка. Непонятную цель преследовал архитектор. «Слева по борту посмотри, не туда зыришь», — поторопил меня Кастет. «Вышку лови, и за ней сбоку». «Лопни мои глаза, точно, вышка. Высокая и ажурная, но никак не мегагалактическая. Почти точно такая же, как на промзоне, даже повыше. А чуть дальше виднелась металлическая крыша. Что-то вроде ангара, нет? Почти у дальней стены». И все это по соседству с каменными постройками 2000-летней давности. Бред какой-то. На верхней площадке вышки висело навесное оборудование. Скорее всего, прожектора. В стороне промзону кинули. У центральной площади места нет, решил я, и сталкер согласно кивнул. Вскоре были обнаружены и другие несуразицы. «Это же локалка», — толкнул я сталкера. «Большая локалка». «И не одна. Из-за угла край еще одной высовывается. Видишь? Но это поменьше». «Очень плохо, что не видим никаких признаков жилья, как и присутствия людей вообще. Лучше бы они были, честное слово. А мы бы их заметили сверху. Поняли бы, к чему готовиться. Теперь придется сталкиваться с неизвестным на месте».